Глава 15. Обе сидели на скамейке в парке при корпусе. Насупленная Алекса смущенно представляла себе лицо Корея, когда он их увидит вдвоем. Но сделанного не воротишь, и теперь она машинально плела второй браслет для Ферди, время от времени, когда пальцы уставали, отщипывая от недоеденной булки кусочки и подкармливая голубей. Регина сидела рядом, закинув ногу на ногу и работая английской булавкой. По дороге в парк она купила в киоске пачку картона и теперь старательно протыкала один из листов, сочинив записку к Ферди. Кто-кто, а воздушница была абсолютно спокойна. И не потому, что переживала, а потому, что надо сдерживаться, объяснила она. Иначе та теплая погодка, которая вдруг солнечно и мягко легла на городские улицы, мгновенно закончится. До Алексы только минуту спустя дошло, что непрерывная пасмурная погода в городе, возможно, одна из причин весенней депрессии Регины. Воздушников в городе совсем немного. В университете, говорят, из опытных всего человека 3. А если появляется такой сильный, как Регина, даже 3 взрослых с трудом справляются с последствиями его плохого настроения. «Все», – сказала воздушница и протянула истыканный картон Алексе. «Можешь посмотреть, что получилось». Алекса подняла картон перед глазами. «Ферди, я хочу увидеть тебя, Регина». «А я не хочу», – вырвалась у нее. «Что? Не поняла», – уставилась на нее воздушница. «Попробовала представить реакцию Ферди на твою записку, как ни в чем не бывало», – сказала Алекса. «Вот я, Ферди, сижу в темноте 3 года, и вдруг получаю записку. Да он даже гадать не будет, от кого она. Ему будет достаточно прочитать слово «увидеть», чтобы наотрез отказаться от встречи». Сначала Регина скептически посмотрела на нее. «Не дури. Это обычное выражение, как солнце село или встало. Хотя солнце не делает ни того, ни другого. Он сразу поймет, что я просто хочу встречи». «Это обычное выражение для человека, который живет обычной жизнью», заметила Алекса. «Ферди уже необычный человек. Он гораздо тоньше чувствует все, что касается его. Вдумайся в то, что я говорю. 3 года общение только с братом, изредка с родителями, с целителями и только теперь со мной. За эти 3 года он научился видеть ауру, то есть тонкость его восприятия возросла многократно. Да и завуалированный командный тон записки «хочу». Он сейчас себя в безопасности чувствует, закрытый ото всех. И вдруг такое заявление. Тебе бы в первую очередь выяснить, а хочет ли он вообще встретиться с тобой. А ты заранее объявляешь о собственном желании. Так что, прежде чем что-то писать ему, надо думать и думать, как строить фразы». Регина медленно порвала картон и нахмурилась, глядя на дорогу внизу. «Алекса», – вкрадчиво вдруг сказала она, – «а тебе Ферди нравится?» Алекса усмехнулась и предупредила. «Только не обижайся. Ферди для меня как второй Люк, младший братишка. Когда я думаю о нем, постоянно беспокоюсь, как бы он чего не учудил. Он мне нравится как очень наивный человек, но иногда его хочется шлепнуть по заду». Про попытку самоубийства Алекса умолчала. Побоялась, что воздушница вспылит и наделает дел, о которых потом пожалеет. Да и ее обвинит, что спровоцировала. Регина вздохнула и уткнулась в картон, лежащий на колени. Свой вздох Алекса приглушила. Не поторопилась ли она с признанием воздушницы? Может, сначала надо было спросить у Маргот, а любит? Любила ли Ферди Регину? Регине все равно легче, ей разбираться только со своим давним возлюбленным. А у Алексы впервые столько проблем, которые решать только ей. Нет, в семье из-за младших, из-за Эмбер с ее малышкой Венди приходилось и волноваться, и нервничать, но все это было каким-то единым волнением, единым пространством, где все понятно и все как на ладони. Семья же, если что, и помогут, а еще тестирование. Пока не вызывал сомнений лишь один плюс – Ред. Пока с Региной брели к парку после всех пар и тренировок баскетболистов, Алекса созвонилась с парнем, и тот радостно сообщил, что полностью контролирует огненные выбросы. Девушка предупредила его, чтобы браслет он на всякий случай пока не снимал. Ред не только согласился, но и добавил, что собирается носить оберег до тех пор, пока 100% не убедится. Эмоции не мешают ему в игре. «Ред, ты счастлив?» Теперь ничто не мешает ему быть полноценным баскетболистом. Зато перед Алексой проблема. Стоит ли оповещать именно сейчас руководство магического корпуса о желании пройти тестирование? А вдруг все это будет занимать слишком много времени, и она не сможет уделять внимание Ферде столько, сколько и ранее. А тут еще Карая вызвала Регина с согласия Алексы. Как он поведет себя, увидев их вдвоем? Пока эта мысль была доминирующей. Но, размышляя обо всем происходящем, уже с самого начала Алекса с испугом поняла, что теперь с большим облегчением воспринимает Регину, нежели совсем недавно, когда она считала ее подружкой Корея. «Неужели я что-то чувствую к нему?» – сумрачно раздумывала она. «Он же легко пожертвовал мной, когда надо было помочь брату. Но попади я в ту же ситуацию, разве не сделала бы того же ради Люка, ради Джесмин или Дейзи?» И еще более мрачно приходила к выводу. «Нет, не сделала бы. Я бы попросила о помощи напрямую. И что же теперь? Как мне быть рядом с человеком, который мне нравится, который по-своему симпатичен, но смотрит на все иначе, чем я?» Поглядывая время от времени на автостоянку сбоку от дороги внизу, она первой заметила притормозившую там машину. Наблюдая, как из нее выходит Корей и, оглядываясь по сторонам, переходит дорогу, а потом по пешеходной парковой дорожке поднимается к их скамейке. Алекса успокоилась, решив не нервничать. Событие уже произошло. Так пусть будет то, чему не миновать. Корей появился из-за высоких кустов и, наверное, от неожиданности замедлил шаг. Алекса-то он увидеть не ожидал. Регина подняла глаза и ворошливо сказала. «Плетется еще еле-еле». Алекса промолчала. Она-то понимала парня. Мало ему забот с братом. Так сейчас внезапно узреть двух девиц, которые рядышком сидеть, ну, никак не должны, а сидят. Только что с тренировки, точнее, уже после душа. Короткие волосы, влажные, не замерз бы. Лицо хоть и настороженное, но не слишком напряжено, так как устал. Зато Алекса немедленно напряглась. Вот как начнет он сейчас злиться? Он подошел так, что до обеих оставалось шагов 5. И как это понимать? Алекса едва не встала со скамьи, чувствуя себя виноватой. Но именно Регина пригодилась в ситуации, когда надо действовать решительно. Воздушница отодвинулась от Алексы и скомандовала. «Садись, Карей, разговор есть». Алекса, закусив губу и потупившись, ожидала, что он будет возражать. Но Карей спокойно уселся между девушками. Кажется, Регина оставила ему мало места, иначе бы почему бедро парня оказалось плотно прижатым к бедру Алексы. Девушка хотела было незаметно отодвинуться, но потеряла момент, когда движение выглядело бы естественным, а не враждебным, как будто она старается держаться от него подальше. Пришлось смириться и чувствовать сквозь ткань своих брюк тепло его ноги. Причем последнее ощутил сразу, он же с тренировки еще не остыл. «Рассказывайте», – обреченно велел Карей. «Алекса, лучше ты», – предложила Регина. «Ферди», – пожала плечами девушка, – «он хочет выздороветь, как всякий нормальный человек. И он не хочет выздоравливать, потому что боится того, что его ожидает, когда сможет покинуть свою комнату». После недолгого молчания Карей, не глядя на обеих, спросил. «Я правильно понял, ночь была из-за этого?» «Да, зато теперь не поняла я», – напористо сказала Регина. «Что за ночь?» Карей обернулся к Алексе, поднял бровь. Та покачала головой. «Это слишком деликатно. Я не могла рассказать об этом». Парень помолчал и расслабленно прислонился к спинке скамьи. Да еще приподнял руки и опустил их поверху той же спинки, как будто обнял обеих девушек. «Вы тут без меня уже наговорились обо всем. И чего вы хотите?» «Надо убедить Ферди, что теперь все будет по-другому». Алекса теперь чувствовала, как от самого Корея мягко полыхает теплом. Она сидела, словно рядом с раскаленной печью, в уютном отдалении. Проблема в том, что есть сомнения. «Но вы здесь, и, кажется, давно. Значит, что-то уже придумали. Что?» «Сначала надо узнать у Ферди, хочет ли он встретиться с Региной». «Это легко. А зачем это нужно?» «Им надо поговорить о будущем. О тех вещах, о которых обычно умалчивают или не говорят напрямую. Но в ситуации Ферди это просто необходимо». Регина должна пообещать ему, что никогда не будет давить на него. Ну, когда он выздоровеет. Если он согласится на встречу. Да, если он согласится. Это сложно. Родители постоянно гадают на него. Это сложно, если Регина захочет войти сама. Но если ты за руку проведешь ее в дом, они ничего не узнают. Карей замер, а потом взглянул на Алексу. Откуда ты знаешь? От Маргот. Хмуро отозвалась Алекса. «Я сказала, что мне надо знать кое-что о вашей семье, чтобы вылечить Ферди, и она рассказала мне». Тишина, которая наступила почти одновременно с темнотой вокруг, откуда-то появилась низкая дождевая туча, давила так, что Алекса почувствовала, как тяжелеют плечи. Господи, вот ведь ввязался в историю. Сиди теперь, смотри на эти серые глаза и свои не смей опускать, иначе и в самом деле сочтет виноватой. Вмешалась Регина. «Я хочу знать, о какой ночи вы говорите? Что за ночь была у Ферди?» Чуть не крикнула она, и лишь сейчас Алекса сообразила, откуда среди солнечного дня появилась темная туча над парком. Карей невольно отвернулся от Алексы к воздушнице, но опять промолчал. «Ты начала, ты объясняй», — так расценила его движение девушка. «Регина, не злись. Ночь, о которой мы упомянули, — это личная тайна Ферди. Если вы сможете встретиться, и если он поймет, что ты хочешь ему помочь, спроси его об этом сама. Он расскажет. Главное, не думай, что эта ночь связана с женщиной». И чуть наклонившись, Алекса улыбнулась настороженной Регине. Сощуренные глаза воздушницы успокоились, хоть и не сразу, но зато на лице снова появилось недоумение. Некоторое время девушка молчала, раздумывая, а потом не сдержала напору собственного любопытства. «Алекса, мне казалось, тебе не так уж много лет. Сколько, если не секрет?» Удивленный Карей тоже обернулся к девушке. «Мне 22-й», – пожала плечами Алекса и сама удивилась. «А почему ты меня об этом спросила?» «Ты разговариваешь как...» – Регина нервно поежилась. «Ну, как...» «Как очень взрослый человек», – договорил Карей. «Я знаю, что у Карея есть брат. Регина, есть ли у тебя сестры и братья?» «Нет, я одна в семье. У меня две младшие сестры и братишка. Есть и старшая сестра, которая недавно развелась и вернулась жить в родительский дом. И не одна, а с маленькой дочкой», – Алекса улыбнулась. «Родители занимаются ландшафтным дизайном и часто уезжают в командировки на несколько дней. Я привыкла вести весь дом. У всех, кто в нем живет, свои характеры и привычки. Чтобы заставить младших что-то делать по дому и учиться, приходится быстро взрослеть». В парке посветлело от выглянувшего солнца, и постепенно начало возвращаться тепло. Правда, Алекса и так чувствовала жар от кисти Карея, свободно свисавшей со спинки скамьи и пальцами слегка касавшись ее плеча, чего парень, кажется, не замечал. Регина нетерпеливо спросила. «Ну, Карей, твое слово, поможешь?» Парень сидел спокойно, и задумчивый его взгляд блуждал не сфокусированно ни на чем. После вопроса воздушницы он, не глядя на девушек, медленно сказал. «Мне немного обидно». «Что?» – поразилась воздушница. Алекс тоже изумилась. «Карей-то почему обиделся? Они же стремятся помочь его брату. Он же любит Ферди, так в чем же дело?» «Объясняю», – неторопливо сказал Карей, все еще не глядя ни на одну из девушек. «Ты, Регина, наверняка получишь Ферди. Ферди получит тебя и возможность жить нормальной жизнью. Алекса получает подтверждение для профессии, которой пока в реестре магических специализаций вообще нет. Ни та, ни другая не рискуете ничем. Я рискую больше всех. Матери только дай повод, и она навсегда ушлет меня в провинцию. Там у нас есть дом, в котором живут престарелые дяди с тетей со стороны отца. Это очень большой риск», – подчеркнул он. «Провести Регину в дом так, чтобы никто не заметил». «Говори сразу, чего хочешь», – вызвала к нему Регина. «Я хочу, чтобы до исцеления Ферди со мной была Алекса, как подруга». Плечо сразу начало жечь от прикосновения его пальцев. Девушка чувствовала их, словно парень ими специально уперся в ее кожу, примяв ткань блузки. И жарко стало до пота, выступившего на лбу. Алекса порадовалась возможности поднять руку, смахнуть выступившие капельки и чуть отодвинуться от пальцев Карея. «Секунду», – с недоумением сказала Регина. «Так это Алексу я должна была оградить, как ты тогда выразился? То есть вы были вместе, а потом что, поссорились?» Карей резко встал и стремительно сделал несколько шагов от скамейки. Девушки охнули, тоже вскочив. Пламя взвелось вокруг него такое сильное, что они успели услышать гудение, прежде чем парень подавил выброс огня. «Ладно», – сказал он, не оборачиваясь, – «я сглупил. Поэтому Алекса может делать, что хочет. Приставать и настаивать не буду». Он неохотно повернулся к ним. «Когда вы собираетесь сделать то, что задумали? Когда я должен буду проводить Регину к Ферди?» Девушки переглянулись. Регина встревоженная, а Алекса в огромном смятении. Она даже думать не могла. Так напугал ее Карей за пару секунд. Наконец она поняла, что молчание затягивается, что именно она должна разрядить напряженность. «Карей», – тихо позвала она, – «я буду с тобой, если не возражаешь, из исследовательских интересов». Парень поднял глаза, и почему-то Алекса вспомнила, как он бил Реда, сидя на нем. «Не надо», – сказал он, – «в подачках не нуждаюсь». «Ребята, давайте я уйду, а вы поговорите», – предложил Регина, – «а то вы меня до слез доведете, а я ведь плакать буду на весь город». «Все нормально», – сказала Алекса, уже сама еле удерживаясь от слез. «Мы ведь уже обо всем договорились. Осталось только детали продумать. Так давайте продумаем, а потом я пойду домой». «Не поняла», – уже сердито сказала воздушница. «Как ты пойдешь?» «Я люблю гулять». Глубоко, чтобы успокоить дыхание, вздохнула девушка. «От корпуса до моего дома всего 6 остановок. Мне не впервой. Прогуляюсь, мысли в порядок приведу. Так, давайте не будем задерживаться. Итак, с чего начнем? Регина, ты написала записку для Ферди?» «Да, вот». И воздушница протянула ей очередной картонный лист. «Ферди, разреши прийти к тебе. Регина», – прочитала, подняв на солнце картон Алекса. Подошел Карей, с интересом присмотрелся к листу, который девушке пришлось поднять выше, чтобы выколотую иглой надпись увидел и он. «Наверное, хорошо», – неуверенно сказала Алекса. «Посмотрим, что он скажет. Но на всякий случай Регина уже должна быть в замке». «Я проведу ее садовой калиткой, чтобы не видела охрана», – задумчиво сказал Карей. «Регина, оденься в мальчишку и не забудь очки. Пусть думают, что привел друга. А потом спрячу в одну из комнат в коридоре Ферди. Посидим до прихода Алекса. Ты, Алекса, если брат даст добро на гостью, выйдешь и тихонько скажешь нам в коридоре. Регина, ты понимаешь, что Ферди воочию не увидишь?» «Понимаю, хоть услышу». Детали обговорили быстро, после чего все трое спустились к дороге. Небольшая заминка вышла, когда выяснила Алекса, Карей уже знал, что Регина приехала на собственной машине, но оставила ее на стоянке у корпуса, а корпус от парка через ту же дорогу. И девушки пошли к университетской стоянке, в то время как сосредоточенный Карей чем-то занимался, сидя на водительском сиденье своей машины. «Хочешь, довезу?» – предложила Регина. «Нет, спасибо», – легко сказала Алекса. «Тут столько всего обдумать надо, а мне легче думается в движении». Помахала рукой вслед отъезжающей машине Регины и пошла по пешеходной дорожке параллельно дороге. И чего вдруг нюни распустила? Сама же хотела этого, не знаться с такими парнями, как Карей, особенно с Кареем. Так почему же стало обидно? Почему спине стало холодно, когда появилась возможность отодвинуться от его горячих пальцев? «Не думай о нем. Вот и все», – велела себе Алекса, промаргивая слезы. «Тебе некогда реветь. Дел не в проворот, не до романтики». Впереди был магазин, и Алекса уже бездумно пропустила мимо себя легковую машину к стоянке при супермаркете. Только беглая мысль – здесь же переход. Почему он проехал, не пропустив меня, пешехода? Но мысль мелькнула, автоматом отмечая нарушение дорожных правил. Девушка перешла через проезжую часть и направилась к пешеходной дорожке. «Алекса!» Карей позвал негромко, но девушка вздрогнула, как от хлопка по спине, и сразу мурашки по коже. Обернулась. Задумавшись, она даже не смотрела на машину, проехавшую перед ее носом, а в ней сидел Карей. Впрочем, он уже не сидел, а торопливо шел к девушке. Остановился, сказал. «Прости за подачки», вырвалась. «Ты разрешишь подвести тебя?» Алекс только кивнула. Горло застыло так, что слова не протолкнуть. В дороге до ее дома они молчали. Девушка только сглатывала, не в силах сказать ни слова. Зато у калитки она так и не поняла, считать ли это удачей или нет. Но у калитки стояли трое младших. При виде машины все подбежали ближе. А потом радостные восклицания. А потом младшие схватили Карая за руки и потянули к дому. Он растерянно оглянулся на Алексу, но она покивала ему, сумев улыбнуться, да и горло начало расслабляться от напряжения. И всей радостно и приветливо вопящей компании они и вошли в дом, где парни сразу потащили здороваться с мамой. Джесмин и Дейзи, к огромному изумлению мамы, которая сегодня напекла пирожков, наперегонки кинулись ставить чайник на огонь, а сияющий Люк так и не отлип от гостя, таща его за рукав к столу и сажая рядом с собой. «Здравствуйте», – смущенно сказал Карей матери Колумов. «Вы извините, так неожиданно все. Меня зовут Карей». «Добрый вечер, Карей», – откликнулась мама, бросив взгляд на Алексу, который смотрел куда угодно, только бы не на нее или на парня. «У нас сегодня выпечка, кексы и пироги. Хотите чая?» «Джесмин, ты приготовила чашки?» «Дейзи, заварочный чайник на полке слева. Да-да, это он. Алекса, нарежь пока яблочный пирог. Люк, ты руки вымыл?» За маминой скороговоркой в столовой как-то очень быстро образовался порядок, в котором все дети оказались в пределе. Мама умудрилась организовать всех так, что Алекса, совершенно не понимающая, каким образом все это произошло, внезапно обнаружила, что сидит рядом с Кореем, только с другой стороны от Люка. Младшие сестры, счастливые, уселись напротив. Первый глоток горячего чая, который мама по привычке, когда пекла яблочные пироги, сдобрила корицей. И Алекса с облегчением поняла. Горло смягчилось настолько, что теперь можно говорить без опаски. Когда и мысли перестали буйствовать, она вдруг покраснела, радуясь лишь, что парню не видно. Его занимали младшие, требуя от него внимания. Как она ему сказала, из исследовательских интересов собралась с ним ходить. А скажи ей кто-нибудь такое, не обиделась бы сама? Но язык у тебя, Алекса, съежившись от стыда, подумала девушка. Думай в следующий раз, прежде чем сказала такое. И снова была благодарна младшим, которые наперебой угощали гостя, не давая ему покоя. Пусть мама и успешно сдерживала все порывы закормить Корея. Наконец он сам поднялся из-за стола. «Извините, мне надо идти», – улыбаясь, сказал он. «Спасибо, госпожа Колум. Ваши пироги бесподобные. Вечером я заеду за Алексой. Алекса, не возражаешь?» «Нет», – чуть громче и чуть поспешнее, – сказала девушка, тоже вставая. «Я провожу тебя до калитки». «Мы тоже!» – завопили младшие Колуми, и сердце Алексы упало. «Мы тоже!» «Ну да», – с преувеличенной горестью сказала мама. «Вы напились, наелись вкусненького, а маме теперь посуду мыть, да?» Люку, как младшим дочерям, которые немедленно пошли на кухню, она про посуду не стала ничего говорить, только ухватила за ворот рубахи, когда мальчишка рванул за старшими, и что-то шепнул на ухо. Гадая, что за тайну мама рассказала младшему братишке, отчего он сразу затих, Алекса пошла с Кореем по тропке к дороге. У калитки он остановился и сказал. «Не надо было провожать. Мама не будет, но...» «Нет», — сказала Алекса. «Ты и правда приедешь за мной?» «Да, если не возражаешь». «Корей», — она несмело посмотрела в ждущие глаза парня. «Ты извини, если и в самом деле хочешь, мы... Я буду встречаться с тобой». «Хочу». – жестко сказал Корей. – Не передумаешь? – Нет. Машина отъехала от калитки, оставив Алексу размышлять. Теперь, когда она успокоилась, на ум пришло воспоминание, как парень вспыхнул огнем, когда она обидела его своими непродуманными словами. Что это? Огненный выброс был, потому что он сильно прочувствовал обиду? Или он и в самом деле пока еще плохо контролирует огонь? Он же сказал, что в первое их знакомство ощутил ее воздействие на себе. Тогда волей-неволей придется ходить с ним, чтобы не сорвался. А в глубине души Алекса призналась, что эта веская причина ей нравится в качестве оправдания. Почему она будет ходить с тем, кто однажды предал ее?